И оно действительно важно быть в том месте, где то, что немножко Игорь сказал. Потому что, по сути дела, вот если вы посмотрите, как горит огонь, он горит из-за того, что есть рядом, как говорится, вот эти дровишки, одна с другой, и оно загорается. Поэтому это очень такой важный принцип, который мы не можем, как говорится, игнорировать, потому что оно вот так есть. Поэтому очень важно, когда я начинал, мне как-то оно сразу, я понял, что если я не буду именно вот полностью вот прыгать в это, знаете, значит, твоя жизнь, теперь ты просто молитвы, везде, где вот эти люди собираются, понимаешь, вот ты там. И вот я помню вот эти там ячейки, и все, и вот где вот это ты зажигаешься. И вот оно вот так. Поэтому действительно тяжело. И мне как бы жалко иногда людей, знаете, которые я вижу, которым надо уезжать далеко и где-нибудь сами. Но все равно, я думаю, есть у Бога выход. Как-то все равно есть. Поэтому молитесь, и пусть Бог ведет, пусть Бог... Все равно должны же быть где-то люди, которые горят тоже, понимаете? Это же не значит, что только вот здесь частичка людей в Портленде и там частичка людей в Вашингтоне. Есть люди, которые горят по Богу. Есть, и их, я думаю, намного даже больше, чем мы думаем. Поэтому просто, чтобы молиться и искать этого, очень-очень важно. Тема, знаете, на которую немножко хочу с вами поговорить. Я вообще планировал, если честно, говорить на одну тему. Я в прошлый раз говорил о натуре Агнца, о натуре именно вот это, особенно кротость. Я думал, я продолжу именно в этом, как говорится, направлении. Но знаете, что в субботу утром я просыпаюсь рано утром, и знаете, я обычно я прошу Духа Святого, чтобы он вот что... Вот что говорить? Потому что очень часто можно, знаете, попасть вот в эту такую, знаете, тренд, как бы ты можешь просто наклепать этих проповедей или что. А вот что именно? Вот, потому что он же знает, он же, представьте, Дух Святой знает каждого из вас, что каждый проходит, что вообще вот что нужно. И ты, знаете, когда стоишь как пастор, и знаете, даже вот это слово «пастор», знаете, в последнее время меня Бог переучивает не «пастор», а «пастух». Потому что когда только у тебя меняется слово не «пастор», а «пастух», у тебя как бы переключается совсем другой взгляд, что ты поставлен Богом пасти, понимаете, быть вот этим, как говорится, тот, кто заботится, тот, кто кормит, тот, кто ведет. Вот оно меняется, знаете, вот это даже само слово. И в оригинале даже, кстати, если вы посмотрите, вот там, где говорится о том, где Иисус дал вот эти дары, дал пророков, евангелистов и дал пастухов. Именно вот это которые... И вот поэтому я верю, что, знаете, даже вот то слово, это значит, оно нужно. Оно, может быть, немножко я затрону, даже, можно сказать, немножко противоположную сторону даже то, чего я говорил в прошлый раз. Я говорил о кротости, я говорил о смирении, о чем-то, а именно о нашей натуре как людей. Но сегодня, знаете, вот то, что я говорил, утром просыпаюсь, утром я... И первое, что я вспоминаю, что приходит, и я верю, что это дает Дух Святой. Историю из Библии. Вы помните, у Давида было три могучих воина. Кто помнит это? Вы помните, у него были три, у него было 30. 30 были самые такие крепкие, такие, можно сказать, профессионалы. Но из них троих Библия выделяет, которые сделали, можно сказать, то, что они сделали, это было сверхъестественно, это было вне вообще человеческих сил. И вот эти три человека всплывают утром в моем разуме. И знаете, я иду, сажусь, и я прошу, и открываю, я начинаю читать, и просто Дух Святой начинает просто говорить. Поэтому я вот хочу сегодня... Вот об этих темах я назвал «крепкие воины Иисуса Христа. Крепкие или, может, могучие воины Иисуса Христа. Я верю, знаете, что когда мы с вами, когда Бог нас спасает, когда мы с вами, может, становимся, переходим на территорию Царства Бога, Царства Тьмы, то я верю, что мы с вами становимся на путь, я скажу, который в процессе времени, когда мы с вами вырастаем, когда мы с вами, когда Бог нас ведет, когда наши тела, можно сказать, духовные, обрастают мышцами, обрастают суставами, обрастают всем. И во всем, куда, что Бог хочет, у Него есть миссия, у Него есть план для каждого из нас. И, вернее, у Бога есть план, что Он хочет достичь на этой земле. И вот мы, можно сказать, автоматически, когда ты рождаешься с нами, рождаешься заново, ты становишься, говорится, участником того, что теперь делает Бог. Поэтому эта тема будет так, знаете, именно я верю, что вот в этом и есть воля Бога, вот это восстановление человечества, восстановление земли, вот этот его план, который в действии сейчас. Можно сказать, о ведении Иисуса Христа, о том, что вообще на сердце у Иисуса Христа и что Он хочет видеть нас. Поэтому я буду читать из 2 Царств, 23 глава, с 8 стиха. И вот тут просто идет перечисление вот этих воинов Давида. И я хочу, чтобы мы с вами смотрели, понимаете, Давид, он был прообраз Иисуса Христа. Давид, Бог пытался показать нам царя, Бог в жизни Давида или в его царстве, или как он вел, как говорится, войну, как что происходит. То есть Бог пытался нарисовать картину для нас именно Иисуса Христа, потому что все, вы же понимаете, вся речь вообще, вот все, что в Библии, вообще вся речь, это все насчет Иисуса Христа. Не насчет именно человека какого-то, не насчет там, как бы, да, для нас это понятнее, но вообще все, что Бог, на что Бог, можно сказать, пальцем вот так тыкал, чтобы придет время, я пошлю вам помазанника, или я пошлю вам человека, пошлю вам личность, о котором я пытаюсь все это, всю эту историю, все эти тысячи лет пытаюсь вам показать. Поэтому я хочу, чтобы у нас была вот эта картина. То, о чем я буду говорить, или какие имена я буду употреблять. Я хочу, чтобы у нас была картина, чтобы наше внимание было только на Иисусе Христе. Я верю, что вот почему мы здесь собираемся. Мы не собираемся увидеть там человека, увидеть, познакомиться или сказать, вот какой ты молодец. Мы с вами здесь, каждый из нас. Я верю, что Дух Святой собирает, чтобы мы с вами увидели еще раз соприкоснулись или были, говорится, в компании Иисуса Христа. Поэтому вот это, что я хочу донести. Я не хочу вам показать могучего Давида, я хочу вам показать могучего Иисуса Христа. Потому что вот это меняет жизнь. Потому что как только мы смотрим, знаете, на человека, в тот же самый момент человек может быть что-то сделать, и тогда у нас как бы, знаете, даже автоматически в разуме много чего перечеркивается. Посмотрите, даже вы знаете, может быть, великих помазанников, которые действительно двигались в силе Духа Святого, в чудесах, и потом какая-то вещь, какая-то гадость, и все. И ты уже даже слушать его уже по-другому слушаешь, потому что оно вот так устроен человек. Поэтому вот почему всегда наше внимание должно быть на Иисусе Христе. Смотрите, 8 стих 23 главы, 2 Царств. Вот список военачальников Давида. Вот три личности. Но я хочу, чтобы мы увидели, что и чем эти три личности стали знаменитыми. И именно вот этот характер или что, почему то, что они сделали, привлекло, я так скажу, сверхъестественную силу Бога в их жизнь. Смотрите, вот список военачальников Давида. Иошев Башевит, я не знаю, имена, тахманитянин, начальник гвардии. Он за один раз убил копьем 800 врагов. Понимаете, есть вот эти вещи, которые ты один, 800 человек врагов убил копьем. То есть это реально, ты видишь, что это человек был, который, он не просто был, знаете, ну, профессионал в своем деле. Это реально, это что-то было, из-за чего, как говорится, только Бог это может сделать. Но смотрите, я хочу, чтобы мы с вами немножко, если посмотрите назад, почему-то, знаете, вот в Писании всегда, вот смотрите, его имя, потом написано «Тахманитянин», это то есть его, я так скажу, семейство, Елан, то есть откуда он пришел. То есть Библия выделяет, что именно этот человек, вот который был, он даже не выделяет не просто его одного, а даже выделяет его семейство, выделяет откуда он. Начальник гвардии. Потом смотрите, другой, после него человек Елиазар. Елиазар, кстати, имя значит «Бог помог». Смотрите, сын Додо, внук Ахохии. Ну, имена так не... Это я пытаюсь. То есть, опять же, выделяется, смотрите, выделяется не просто человек, Елиазар, выделяется его отец и выделяется его, скажем, бабушка или дедушка. То есть уже даже об этом говорит, о линии, я так скажу, что этот даже человек, который был вот этим, один из великих воинов Давида, он уже, понимаете, прилеплена история к этому. Не то, что вот он просто появился, и он теперь великий. Говорится, что, может быть, знаете, в его воспитании или как, что происходило, но почему-то, потому что не всегда, не за всех людей выделяется их отец, и их бабушка. Вы знаете, что некоторые из нас, мы здесь сидим, и мы, если, скажем, в истории Бога, вот знаете, в его книге будет читаться, скажем, твоя жизнь, твоя история, всегда будет упоминаться твой отец, или, скажем, твоя бабушка, или твой, понимаете, всегда вот с Богом оно всегда есть в поколениях. И поэтому это очень мощно, знаете, когда в твоей жизни, или вот ты воспитываешь своих детей, представь, теперь они, когда они будут жить с Богом, когда то, что Бог будет делать через них, они являются уже твоими детьми, твоим сыном, твоей дочерью. То есть оно как бы включает всех, не только одного человека. Смотрите, он был одним из трех воинов, которые вместе с Давидом вызвали на бой филистимлян, когда те готовились к битве. Израильтяне тогда отступили. Но Елиазар устоял и убивал филистимлян так, что его рука онемела. Он не мог разжать пальцы и выпустить меч. В тот день Господь даровал великую победу, и вернувшееся войско просто осталось обобрать убитых. Один человек с мечом. Когда, ну, вот просто вот картина такая. Это реально, только Бог может что-то такое сделать. Войско сдернуло, они проигрывали. Один остался с мечом и перебил всех филистимлян. Вот такие места в Библии, они, я так скажу, они должны наше воображение просто взрывать. Должны эти бросать вызовы нам самим или вообще нашему Богу, которому мы верим, которому мы служим. Представьте, написано, Господь даровал великую победу в тот день. Один человек. Представьте, до такой степени, что у него, другие переводы говорят, что его меч с рукой сросся. То есть он настолько махал этим мечом, что, понимаете, что у него, как говорится, как вот эти... Ну, вы знаете, вот когда как судорога, то есть когда у тебя сжат меч, представьте, когда, наверное, закончилось, он не мог разжать руку. Потому что настолько, понимаете, настолько вот эта сила, что он работал этим мечом. Почему я вот эти, может быть, говорю эти, немножко эти истории? Я хочу, чтобы в нашу голову была картина именно, что привлекало силу Божью в жизнь этих людей. Вы понимаете, что это не было случайно. Это не было просто, ну, Бог, знаете, запланировано. Это было, то есть, реакция вот этого человека, который сказал, нет, все бегут, лучше я погибну здесь, но я не убегу. Представьте, его реакция на эту ситуацию, которая говорит, нет, а я останусь. Берется, вытягивает меч. И в этот момент, понимаете, его вот эта храбрость, его вот это привлекает, я так скажу, небо привлекает силу Божию. Один человек. И что потом, войску пришлось вернуться и просто обобрать, просто добить, потому что этот один выстоял, победил всех врагов. Я хочу вот эти, знаете, потому что вот тут, знаете, иногда мы, наша вера, знаете, она настолько, мы настолько лимитируем Бога, вот почему в нашей жизни Бог не движется, потому что нету вот этого, понимаете, нету вот этой храбрости, нету вот этого, вот этой, знаете, что, ну представьте, это один из трех лучших воинов Давида. В наше время бы так сразу бы всех главных, самых ценных, их бы наоборот, первых бы спрятали и сохранили. Потому что представь, если они погибнут, кто будет воспитывать новую армию, кто будет поднимать новых людей? Но вот эти люди, и вот почему они записаны в Библии, мы о них читаем, которые, понимаете, это вообще, это, я хочу, вот это и есть христианство, которое будет привлекать силу Божью, потому что если мы с вами, понимаете, просто вот так вот, знаете, просто вот боимся, или думаем, что не верим ни во что, или думаем, это невозможно для Бога, понимаете, вот это наша вера и есть. Вот столько и Бога в нашей жизни, потому что если нету веры, если ты не веришь в Иисуса, который исцеляет, я тебе скажу, в твоей жизни никогда ты не увидишь исцеления. Если ты не веришь в Иисуса, который освобождает, который, как говорится, освобождает тебя, как говорится, от всяких зависимостей, ты никогда в своей жизни не увидишь свободы. И ты можешь сказать, ну, Бог, наверное, не хочет. Нет, потому что ты не веришь в Него, в того, в ту личность, которая это делает. Поэтому, я даже прочитал вот отца и дедушки. Представьте, вот это они воспитали вот этого воина. Дали ему имя Элиазар, которое значит «Бог помог». Представьте, он, когда оставался на эту битву. Нет, я так думаю, что он помнил, что значит его имя. Бог помог, но думает, ну вот сейчас я и проверю, Бог помог или нет. И вот в эти моменты небо, я так скажу, реагирует, когда есть сверхъестественная, ненормальная вера. И вот это я хочу, чтобы вот этого ищет Бог, вот это ДНК, вот эта вера. Вот это немножко даже в прошлый раз я говорил о кротости, вот это, знаете, чем ниже, это, как говорится, без этого никуда, но тот же самый монеты. Помните, мы говорили, он говорит, вот лев из колена Иудина, он поворачивается и видит ангца. Но это то лев, понимаете? Вот это христиане, они, да, они скромные, они, говорится, кроткие, они смиренные, но внутри них есть, которые не ты. Одним словом ты можешь, говорится, сказано с верой. Одно твое правильное понимание, кто твой Бог, может измениться вообще ситуация, произойти чудо, произойти что-то, что только Бог может сделать. Представьте. Следующий воин, смотрите, Шама, сын Аге, хараритянин, тоже семейство, говорится, тоже упоминается, что откуда он взялся такой. Представьте, вот эти все имена, эти все люди, которых мы с вами читаем, понимаете, это вошли в историю Бога. Я молюсь, чтобы мы были, знаете, вот той церковью, вот теми людьми, что когда, знаете, на небе читать будут Библию, ну так, в кавычках говорить, читать будут книгу жизни, понимаете? Я хочу, чтобы ты и я, мы там были записаны, хотя бы наши имена, хоть чуть-чуть. Но вот тот был сын вот этого, которые стояли, которые молились, которые просто вели эту битву, которые стояли за это поколение. Кто происходит? Смотрите, следующий воин, Шама, сын Аге, хараритянин. Когда филистимляне собрались у Лехи. Народ обратился перед ним в бегство. Я ждал этого момента. Я так готовился к этому моменту. Я так молился, чтобы Леха был. Слава Богу, Леха здесь. Народ обратился перед ним в бегство. Представляете? Чечевичное поле. Шама встал посреди поля и, сражаясь с филистимлянами, защитил поле. Господь даровал великую победу. Еще один. Весь народ опять убежал. Поле. Кажется, никчемное место. Он остался защищать поле. У него был мотив. Он не остался защищать свой народ, он остался защищать свою территорию. Потому что это поле, кажется, чечевичное, это ничего там ценного нету. Это не пшеница, это не зерно, понимаете? Это вообще, можно сказать, самое дешевое. Но здесь, смотрите, что Дух Святой хочет показать. Территорию. Он защищал поле. Потому что это земля. Он знал, что сейчас, если я отсюда уйду, эта земля останется врагам. Эта земля будет захвачена этими филистимлянами. И теперь, а эта земля была обещана мне Богом. Это Бог дал эту землю, это наша земля. Я хочу, чтобы вы уловили ценность этих слов. Это он остался защищать поле. Для него было ценно, потому что он знал, если я уйду, это поле уже не наше. Хотя Бог дал завет, Бог обещал вот эту землю, это вся земля ваша. И вот тут, где он остался и воевал, защищал поле. Сколько раз в нашей жизни иногда приходит давление, приходят трудности, или в нашу семейную жизнь, или в нашу вообще жизнь в финансах, любую сферу. И очень часто, знаете что, мы как трусы, мы оставляем, мы бросаем, и мы думаем, лучше я сохраню свою жизнь. И мы бросаем, мы не хотим, как вот этот шама, который стал со своим копьем и сказал, нет, лучше, если что, только через мой труп. И вот в этот момент, когда Бог увидел его настрой, когда Бог увидел вот это сердце человека, Бог говорит, но теперь не он будет сражаться, теперь будет сражаться моя армия. Вот почему никогда христиане сдаваться. Знаете, вот эти, представьте, невидное поле. А оказывается, это поле стало теперь знаменитым. Знаете чем? Там произошла великая победа Господня. На этом поле. Вот можно сказать, казалось бы, да что? Что там моя семья? Вот я, да я, моя жена и двое детей. Это твое поле. Что вот это может быть маленькая церковь, или что вот этот может быть маленький городок, или маленький райончик, или что это? Знаешь что, это поле, это обещание, это то, что Бог дал тебе, это Его. И вот в чем суть, не в то, что я, это знаете, это Божье. Я буду за это сражаться, потому что это дал Бог, это Его обещание, это Его, и теперь... Лучше вы меня выносите отсюда, говорится, вперед ногами и в белых тапочках, но чтобы я не отдам это поле. Даже в наших бы семьях бы вообще бы закончились бы даже разговоры, я так скажу, там, или даже о разводе, или каких-то вещах, что-то, как-то там, какие-то. Если бы у нас, у обоих, скажем, если я говорю сейчас мужа и жены, если у нас был у обоих вот такой подход к вещам, что это, этот, скажем, союз, или вот эту marriage, это что-то дал мне Бог, этих детей дал мне Бог, этот дом дал мне Бог, эту работу дал мне Бог. И теперь ты, как вот тот шама, должен стоять в духе и просто распознавать времена и сезоны, когда нужно отстоять и не дать, чтобы враг забрал. И я тебе скажу, и вот в чем победа, знаете, победа не в том, что крутой шама. Знаете что, после каждого это, смотрите, защитил поле, Господь даровал великую победу. Господь даровал великую победу. Кто дал победу? Господь. Представь, когда ты выбираешь вот этот такой подход, я хочу, чтобы ты знал, что сейчас не просто ты, вот я буду бороться, но Бог будет бороться. Бог будет, как говорится, защищать. Бог даже сверхъестественными силами, потому что невозможно. Знаете, мы сейчас не говорим об армии, которая, там, понимаете, 100 человек. Это серьезный, это много людей. И одному выстоять. И вы помните, даже дальше продолжается история об этих трех человеках. Вы помните, когда... Давайте я вам прочитаю, чтобы я что-то не упустил. Эти трое гвардейцев, смотрите, когда была жатва, пришли к Давиду в Адуламскую пещеру. Филистимляне в это время стояли лагерем в долине Рефаимов. Давид находился в крепости, а отряд филистимлян стоял у Вифлеема. Давид мучился, если б кто дал мне напиться воды из колодца, что у ворот Вифлеема. И эти трое искусных воинов прорвались через филистимский стан, начерпали воды из колодца, что у ворот Вифлеема. Они принесли ее Давиду, но он отказался пить ее, вылил ее, совершив возлияние Господу. Сказал: «Сохрани меня, Господь, не стану я это пить. Это же кровь тех людей, которые рисковали своей жизнью». Сказал он и не стал пить. Вот чем знамениты эти три воина. Вы представляете, какой уровень посвящения, или я так скажу, верности, любви к своему царю, чтобы вот это сделать? Он просто, может быть, даже он понимал, это, знаете, представить, вот просто они сидят там, говорит, вот как бы сейчас бы хлебнуть вот той воды, вот с того колодца. Он знает, что они окружены, он знает, что, как говорится, нету возможности попить. Но знаете, как бывает, вот когда вот так хотелось бы там борща, скажем, вот бывает такое? Холодный такой, знаете, вечер, и ты думаешь, пришел с работы, вот как бы хотелось борща. Вот это, знаете, и эти трое, представьте. Представьте, насколько нужно вообще не иметь страха к смерти. Насколько вот эта верность, я так скажу, любовь, уважение к своему царю, что они, рискуя своей жизнью, пошли просто зачерпнуть воды, принести своему царю воды. Вот чем я говорю, я хочу, чтобы вы сейчас, в ваших глазах была картина нашего с вами царя Иисуса Христа. Если вот те воины, люди, которые, знаете что, настолько подписали, я так скажу, знаете, это как, знаете, когда идут солдаты на войну. Вы знаете, что они подписывают, можно сказать, не, может быть, даже не письменно, но внутри себя, они подписывают тот приговор, что большая вероятность, что я назад живой не вернусь. Он идет туда, понимая, что это может быть день моей смерти. Вот это настоящий воины, понимаете, это люди, которые, вот за которыми, я так скажу, небо смотрит и ищет вот таких людей, которые вот эту жизнь, они подписали уже смертный приговор, они подписали, я так скажу, я говорю, образ, все вот это, все, что это предлагается в этом мире. Им ничего это не интересно, потому что они хотят, они видят царя. Они понимают, что нужно, что происходит. И, можно сказать, подписывают вот этот смертельный приговор для своей жизни ради него. Было чуть-чуть понятнее, что я имею в виду за Иисуса Христа. Евреям, 10 глава. 12 стих, говорится за Иисуса: «А этот священник, принеся единственную жертву за грехи, смотрите, навсегда сел по правую руку от Бога, дожидаясь, пока Бог положит его врагов под стопы его ног». Вот чтобы вы понимали картину царя Иисуса Христа, что сейчас делает Иисус? Он сидит на троне Бога. Слышали? Что он делает? Дожидаясь, пока Бог положит врагов его у ног его. Вот если я так вам просто в простоте сказать, без всякой заморочки, Иисус Христос ждет вот этих воинов, ждет церковь, дожидаясь, понимаете, дожидаясь. Это не просто вот знаете, вот стукнет 2030 там какой-то год. Это активное ожидание, это вот сейчас. Я так скажу, небо сидит, знаете, небо смотрит, если так образно говоря, наблюдая за нами, за нашими сердцами, наблюдая, что будет ли еще один, два, три, которые, знаешь что, которые скажут, покажи мне врагов, Иисус. Покажи мне. Покажи мне. Покажи мне мое поле. Покажи мне. Который поймет, в чем вообще, что происходит сейчас на небе. План его царства, что должно проявиться на земле. Потому что, знаете, когда мы с вами не понимаем вообще, я так скажу, вот этой картины, очень часто мы с вами впадаем вот в такую категорию христиан, которые просто, как, знаете, вот так, как-нибудь там, вот ладно уже там, вот, да будет воля твоя. Ну, нужно узнать его волю. Понимаете, мы должны знать волю Бога, что он хочет, что он делает. Иначе, если мы просто, вот воля, мы будем неэффективными, мы с вами будем просто на одном месте топтаться. И вот где, знаете, вот в этом месте, вот Иисус, как я прочитал, дожидаясь, пока Бог положит врагов его, у ног его. И вот тут где, как я понимаю, где входим в историю вечности, или я так скажу, в промежутке вечности, впадает наша жизнь. Рождаешься ты, рождаюсь я. Рождаются наши дети, рождается, и вот начинается жизнь. Вот рождаешься ты, я так скажу, свыше. Вот проходишь ты крещение Духом Святым. Вот ты начинаешь ходить в церковь. Вот ты начинаешь. И вот где, я же говорю, вот где происходит вот этот момент. И вот что? Неужели ты просто вот так вот просто проходишь? Вот твоя жизнь, да, вот родился Женя, прожил 30 лет. Пусто, пустота, ничего нету. Смотрят, ничего нету. И что потом? Вот что потом? Когда ты реально встретился с Богом, заключил с Ним завет, начал, кажется, вот эта жизнь с Ним. И вот я хочу, чтобы мы вот где... Вот эти люди, о которых я читал, вот этих воинах, я хочу, чтобы мы с вами начали видеть себя, видеть церковь, видеть вообще именно вокруг Иисуса Христа, вот как вот эти люди. И очень часто, знаете, он в нашей голове, вот знаете, вот есть такой синдром, импостер, как по-русски? Как самозванец. О! Вот иногда у нас есть, знаете, вот это, от которого, может быть, сегодня мы получим свободу, когда мы думаем, да я не тот, кто я на самом деле. Ну что я сейчас встану и начну молиться? Ну я же буду, если вдруг узнают, какая, знаете, моя жизнь, если вдруг узнают там, или что я еще не совсем там, знаете, святой, не совсем еще смиренный, не совсем... Вдруг я сейчас начну пророчествовать или начну говорить... И вдруг узнают меня, что я совсем не такой. И вот это, знаете, очень часто нас вот этот синдром, он нас держит в этой клетке страхе, потому что на самом деле, если так разобраться, мы с вами все самозванцы. Но я хочу, чтобы мы с вами сделали свое внимание не на себя, а на Иисуса Христа и то, что произошло на кресте. То, что мы поменялись вот этими identity, где Он забрал от тебя вот это все, чтобы ты теперь, понимаете, чтобы Он жил теперь. Потому что вот это нас держит, потому что мы думаем, ну, это дьявол, знаете, шепчет, да я еще, ну, куда мне молиться? Да я еще боюсь, знаете, я боюсь выходить, я боюсь людей, я боюсь это вот. Да все мы боимся. Все мы, понимаете, люди, у нас это присутствует. Но мы вот именно мы должны побеждать вот это и нашу, брать нашу, как говорится, идентичность не с себя, а с Иисуса Христа. Иначе все равно тогда это будет просто Женя, который переборол страх, переборол это. Но не в этом смысл. Смысл в том, чтобы Он, понимаете, Иисус Христос, чтобы Он лился, чтобы Он говорил, чтобы Он действовал. И вот это один наша identity. Вернемся к Давиду. Очень знаменитое место. Первое царство, 17 глава. Вы помните, как Давид победил Голиафа? Кто не помнит? Это же ж самая знаменитая история. Но я хочу, чтобы мы в этой истории опять же увидели Иисуса Христа и что Он сделал. Семнадцатая глава, 41 стих. Филистимлянин стал медленно приближаться к Давиду, сопровождаемым своим щитоносцем. Увидев Давида, Голиаф не принял его всерьез. Тот был мальчишкой, красивым и румяным. Филистимлянин сказал Давиду: «Что я, собака, что ты идешь на меня с палкой?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. Он сказал Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам твое тело на растерзание птицам небесным и диким зверям». И Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, с копьем, с дротиком, а я иду на тебя с именем Господа воинств». Вы видите оружие? Я иду с именем Иисуса Христа. Вот почему в любой твоей ситуации вот эти люди, о которых я читал, они побеждали не своими силами, не своим мечом, а именем Господа. Именно в этом была сила. Вот почему, говорится, Бог даровал победу. Бога израильских войск, которых ты обесчестил. Сегодня же Господь предаст тебя в мои руки. Я убью и обезглавлю тебя, а трупы филистимских воинов сегодня же отдам на растерзание птицам небесным и зверям земным. Опять же, пусть будет картина Иисуса Христа. Вся страна увидит, что есть в Израиле Бог. И все, кто стоит здесь, увидят, что не мечом и не копьем спасает Господь, но битва принадлежит Богу. Вы понимаете, что Он идет, да, Он с пращой, Он идет, но он не идет с вот этой своей силой, что Он меткий, что Он натренированный, Он ему в лоб. Он идет со всем. Это праща, это было просто, можно сказать, средство, что Богу нужно было использовать, как, знаете, как просто вот этот камень, который там мы читаем, у него этому великану вонзился в лоб и проломил череп. Представьте, с какой силой летел тот камень. Это не с той силой, что ты можешь, это с силой Божьей, понимаете, летел этот камень. Пока филистимлянин приближался к Давиду, тот быстро побежал к месту поединка, навстречу ему. Опустив руку в сумку, он достал из нее камень, метнул его из пращи и попал филистимлянину прямо в лоб. Камень проломил череп, и филистимлянин рухнул лицом на землю. Так, без меча, только пращой и камнем, Давид одолел филистимлянина, сразил его и убил. Затем он подбежал к филистимлянину и встал возле него, вытащив у него его из ножен меч, добил его и отрубил. Видя, что их богатырь убит, филистимляне обратились в бегство. И тут израильтяне, иудеи, с криком бросились в погоню за филистимлянами до самого Гата и до ворот Экрона. Я хочу, чтобы мы уловили сейчас вот что. Вы знаете, что Иисус Христос отрубил голову вот этому великану под названием дьявол? Отрубил его же оружием. И теперь, понимаете, и теперь все, что мы с вами можем сделать, церковь, наша работа, вот почему с ним, знаете, есть место, я, наверное, сейчас в него пойду, где Иисус говорит, когда, помните, он говорит, ты не можешь разграбить дом сильного, пока ты не войдешь и не свяжешь этого сильного. И вот там, где он говорит, теперь, говорит, кто не со мной, как говорится, собирает, тот расточает. Кто не за меня, тот против меня. То есть вот бежать и добивать вот тех филистимлян, которые уже в побеге, которые уже увидели ихнего лидера, увидели вот этого великана, увидели, как все стояли, как все боялись, как вот этот мальчишка, можно сказать, как говорится, в лице Иисуса Христа просто отрубил ему же голову его же мечом. И они все бегут в бегство. Вот почему мы с вами во имя Иисуса Христа, когда ты идешь, любая сила, понимаете, любые зависимости, любое, все должно, ну вот где сила в откровении, сила в твоем познании, насколько ты это понимаешь. Потому что вот теперь, когда ты это примешь, когда ты в это поверишь, когда ты начнешь действовать, так ты увидишь, что тебя невозможно будет остановить. Ты встаешь, понимаешь, тем, как говорится, которые бегут и просто добивают. Вот в этом и есть смысл царства. Иначе мы не могли ничего на этой земле делать, пока не пришел Иисус и не отрубил вот там на кресте 2000 лет назад, образно говоря, отрубил голову дьяволу. И вот тут, где, можно сказать, веришь ты в это или нет, вот где играет большую роль, потому что если ты не веришь в это, то знаешь, что по вере вашей будет вам. Ты не можешь теперь, понимаете, ты, говорится, в твоей жизни может и будет, говорится, действовать совсем другая сила. Но я хочу, чтобы мы с вами поняли, что ту войну, которую мы ведем, церковь, во-первых, это не наша война, это война Бога. И я сейчас говорю о войне, понимаете, когда мы с вами собираемся, когда мы молимся, когда ты видишь людей, и тебя Дух Святой побуждает, когда ты понимаешь, что эту личность Бог хочет освободить от всех там зависимостей, от проблем, привести в Его Царство. Понимаешь, вот тут, где начинается вот эта война. Но мы должны понять, что эта война не моя, это не то, что это воля Бога, это то, что Он хочет, это Его битва. Я всего лишь как та проща, можно сказать. Я всего лишь инструмент в Его руке, который Он может запустить, вот этот камень, поразить. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами ухватились в это и начали. Давайте я вам прочитаю, я немножко перефразировал это место, но я хочу, чтобы это Матфея, 12 глава, потому что тут очень есть такой принцип, я хочу, чтобы мы с вами поняли, потому что очень часто у нас так, ну, вы там, ладно, вы там делайте, что хотите, вот там, что вам Бог там открывает, там делать, а я вот буду наблюдать. Вы знаете, что в Царстве Бога нет наблюдателей? Иисус говорит, кто со мной собирает вот этот урожай, собирает вот этих, добивает филистимлян, забирает вот это, что они украли, забирает вот это, говорит, кто со мной это не делает, тот расточает. То есть нету третьей опции, понимаете? Или он говорит, кто, либо ты за меня, либо ты против меня, понимаете? Что в Царстве Бога нету, я как бы не против Иисуса, ну, как бы делать то, что Иисус говорит делать, я как бы, это не мое. Я хочу сказать, что нету третьей опции, дорогая церковь. Нету середины. Нету, где я... Ты либо с ним собираешь, либо с ним, как говорится, либо за него, Либо если ты выбираешь ту позицию, где я ничего не буду делать, то я тебе скажу, ты автоматически уже выбрал быть против. И вот это, такую истину, я так скажу, не все хотят слышать. Вот почему христианству выгодно, знаете, я так скажу, современному христианству быть вот в такой, знаете, в такой, может быть, как кокон, знаете, в таком коме, где ты просто, ну вот моя жизнь, и все там, да, слава Богу, я пришел. Но как только ты, я так скажу, начнешь реально жаждать Бога, искать Его, и Он начнет тебя вести, то я тебе хочу, вот к чему ты придешь. Может быть, я забегаю вперед для кого-то и вам говорю ваш результат, куда Бог ведет. И я не... Это не то, что... Это на основании Его слова. Смотрите, это я хотел прочитать вам 12 глава, 28 стих. «А если я, — это говорит Иисус, — Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам». Вы видите, Царство Бога уже в действии, когда идет вот эта война, где вот это изгнание, где вот это, где ты отбираешь вот это, где ты побеждаешь, где ты, говорится, «Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он может разграбить его дом. И смотрите, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает». Нету вот этой середины. Иисус говорит, Он, та личность, Он тот, который связал вот этого силача в доме. Или, как я говорил, отрубил голову. Вот почему мы с вами, церковь, мы, наверное, до конца не понимаем своей силы, и вообще, или вообще кто вообще живет через нас. Мы все еще делаем фокус на себя. Мы все еще фокусируем на свои ошибки, проблемы. Но я скажу, чем больше ты будешь смотреть на Него, чем больше ты будешь давать Ему, ты должен понимать, что Он действует, тогда начнет в твоей жизни меняться. Просто закончу пару советов, как это в применении жизни. Один из таких уроков можно взять, знаете, стоять твердо, где Бог поставил тебя. Даже если это смотрится маленьким, вот как вот это чечевичное поле. Вот стоять. Стоять, может быть, когда, может быть, кажется, как будто ни за что. Или ты не видишь, знаешь, там может быть какого-то потенциала, или ты не видишь там какого-то там громадной картины будущего. Вот это твердо стоять. Вот это, я так скажу, должно быть в нашем ДНК, как христиан. Вот эта твердость, я так скажу, именно по отношению веры, по отношению к Богу. Потому что вот такие, как будто бы вот такие обыкновенные места. Мы даже не представляем обыкновенное место, да, вот когда же вот здесь, вот взять вот Портленд, вот церковь. Кажется, обыкновенное место. Но вы знаете, что если мы с вами будем стоять, как вот этот Шама или как этот Елиазар, вы знаете, что вот это обыкновенное место, оно может превратиться в что-то неординарное или экстраординарное. Что-то может превратиться в что-то, где просто слава Богу может настолько взорваться, настолько может быть что-то произойти в этом месте, что мы даже не представляем. Если мы будем стоять твердо. Потому что очень легко, очень легко просто, знаете, при малейшем вот давлении. Вот у нас иногда на нас один бежит, знаете, и то какой-то, знаете, там на него крикнешь, и он убежит. И мы уже в панике. Все, Бог меня забыл, и мы уже ноги хотим делать. А это было всего лишь испытание, это всего лишь был, наоборот, Бог хотел показать тебе, ну, встань и скажи, ну, давай. Я не помню, рассказывал ли я вам пример. Я сейчас вспомнил его. Наверное, расскажу еще раз. Я читал книгу. Знаете, это был пастор. Он рассказывает свою биографию. И он был маленьким. В школу ходил. И он был воспитан очень в такой религиозной сфере, где его мама постоянно воспитывала и говорила, его, знаете, его в школе, там, его там буллинг, знаете, вот это, его там унижали. Его там, и он постоянно, знаете, приходил домой, то побитый, то порванный, то у него опять ланч забрали. И вот он все маме говорил, жаловался. И мама говорит, ну, сынок, ну мы христиане, мы должны терпеть. Не надо, ну, это нормально. И вот он говорит, я, говорит, ходил уже, не, уже говорит, я уже, говорит, устал, говорит. И в один день, говорит, когда, говорит, он опять, говорит, меня, ну, начал издеваться. Говорит, я его схватил, говорит. И я понял, говорит, что я сильнее его. Говорит, я его кинул на землю. И я его, давай, говорит, ему, я ему давай бить кулаком в лицо, говорит. И говорит, и я, говорит, не знаю, что со мной происходит. И говорит, и я не знаю, что делать. И в этот момент он понимает, что он, говорит, христианин. И я ему говорю, ты жизнь Иисусу отдаешь? И говорит, и я все, что делал, я его бил, говорит, и говорил, отдавай свою жизнь Иисусу. И он говорит, и он отдал, говорит. Он уже потом говорит, все, принимаю. Он уже там просил прощения, и все. К чему привет? Вот знаете, иногда дьявол буллинг ее, знаете, он издевается над тобой. Он говорит, да ты самозванец, да ты ничего, ты никто. Знаешь что, встань и скажи, эта война не моя, а Бога. Я иду на тебя во имя Иисуса Христа. И вот это очень такое, скажу, очень сильное. Вот где познание Иисуса Христа, церковь, это самое, наверное, ценное, что в жизни нашей мы можем расти, расти, расти и никогда не вырасти. Но я верю, я вижу то, что, знаете, то, что Иисус открывает, то, что Он хочет, то, что Ему нужно. Ему нужно тело, понимаете? Ему нужно что-то намного больше, чем один человек, один служитель, один помазанник. Ему нужно реально тело. Это, знаете, как-то долина костей. Когда Иезекиилю было показано, говорит, показаны эти кости. Говорит, могут ли они жить? И вы помните, когда он начал говорить слово, вы помните, что начало происходить с этими костями? Они начали шевелиться, они начали соединяться друг с другом. Да, на них начали joints, вот эти, они начали, кости начали собираться друг с другом. То есть это картина тела, понимаете, когда кости. Вот вы, hello, кости. Каждый из нас – это кость. Когда кости начинают срастаться локоть к локтю, понимаете, вот этими соединениями, которые соединяют нас. И Павел очень четко это в Ефесянам говорит, что тело соединяется, помните, чем? Любовью и миром. Вот это вот эти joints, вот эти сухожилия, вот это все, что соединяет нас вместе, вот только может соединить нас, вот это любовь и мир. И вот это что? И потом, помните, когда поднялось? Помните, что там поднялось? Даже дух не мог, он не мог вдохнуть в них дух, пока мышцы и кости не соединились. Для меня это пророческая картина церкви. Не только локальной, не только всего. Вот почему мы с вами должны посмотреть больше в план Бога, пока Он не положит врагов под ноги Его. Когда у нас вот эта картина, для нас все равно, кто ты, баптист, пятидесятник, харизмат, кто бы ты ни был. У меня цель, чтобы наши joints, наши кости, наши срослись друг с другом, потому что Богу нужно тело. И вот тогда, помните, когда Он говорит, призывает Дух с четырех концов земли, призывай Святой Дух. И потом, когда Дух вошел, поднялась вот эта великая армия. Его было, знаете, там написано, не было конца, не было видно. Это что-то было настолько мощное. И знаете, для чего армия? Армия нужна, понимаете, чтобы вот та картина жизни Давида, царства Давида, его воинов, все, что они делали, как они просто отбивали врагов, как они забирали свои территории. Вот это для нас, пусть будет картиной, дорогая церковь. Чтобы у нас было это ободрением, я так скажу, поддержкой, чтобы ты ушел отсюда. Знаете, что не тот, который думает, чтобы ты понимал, что твоя жизнь христианина имеет в себе value. Есть что-то в ней, ты как вот та кость, я так скажу, которая должна срастись с другой костью рядом сидящей. Можешь повернуться и сказать, привет, моя косточка. Вот посмотрите, у моей жены Оли, у нее даже на локте, что там у нее? Посмотри, покажи, покажи им, что там на локте? Сердечко, видите, вот то, что я говорил, любовь. Кость костью. Она даже, знаете, я сегодня утром еще просто, она приходит, я оделась, приходит и показывает мне, знаете. Я говорю, о, ты правильно одела. Поэтому, знаете, есть, я так скажу, оставаться верными. Вот как те войны, верность. Я так говорю, кто сказал, значит, верность? Я сегодня уже слышал это слово. Иван, верность, это вообще натура Бога. Это, наверное, самое ценное, что верность друг другу, верность мужа жене, жене к мужу, верность детям, верность церкви, верность друг другу. Это вообще, когда Бог это видит, я так говорю, у него аж мурашки по телу, наверное, бегут. Поэтому, если, может быть, кто-то из вас, ты не видишь себя сильным, может быть, ты видишь, так кто я такой? Я тебе скажу, вот именно. Вот от этого я хочу, чтобы пришла свобода, потому что по-настоящему мы, да, кто я такой? Но знаете, вот почему я иду во имя Иисуса Христа. Я не иду во имя моих знаний. Вы знаете, можно идти, вот как он и шел, с мечом Голиаф, с этим. Он идет, это можно ассоциироваться с моим знанием, с моей глубиной, с моим откровением, с моими силами, моим. А знаете что, вот такой сопляк, может быть, который только вчера покаялся, может идти, просто понял, в чем смысл во имя Иисуса Христа и просто наводить вот этот хаос в царстве дьявола. Иногда очень нам мешает вот это все, знаете, вот это вес вот это. Почему мы сидим и толкуем, а кто прав, а кто не прав, а как, а надо так крестить или не так, а нужно это делать или нет. И мы сидим и толкуем, когда Иисус сидит на троне и ждет, пока будут положены враги Его у ног Его. Это точно не в описании воли Бога и Царства Бога, толкование, кто прав, какие, что, где, какие переводы, что неправильно. Вот я вижу, что вот такую ДНК Бог хочет видеть в церкви. Это вот эту ревность, понимаете, как у этих воинов, самопожертвование, уверенность в том, что Бог, уверенность в Его имени, понимаете, когда ты это делаешь во имя Его. Заканчиваю последним стихом, просто ободрить вас. Это 1 Коринфянам 15, 58. Это именно вот об этой стойкости, об отдаче себя для труда царства. И Павел пишет, так вот, братья мои любимые, что так вот? Тут, если вы выше прочитаете, вы увидите, он говорит вот об этом, что сделал Иисус. Истреблена смерть, победа. Смерть, победа. Где твое жало, смерть? То есть он говорит все вот это. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. И вот говорит, так вот, братья мои любимые, будьте стойки. Смотрите, вот это мне сразу картина вот тех ребят. Будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, представляете, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен. Представь, все, что ты делал, все, что вот эти ребята делали для Бога, мы о них читаем, они живые. Представь, они вошли, я так скажу, в эту... Они стали известны именно то, что они сделали ради Бога. В этом они стали известны. Представьте, каждый из нас, твоя жизнь сейчас, ты просто... И каждому из нас дано, я так скажу, одинаковая возможность. Все зависит, насколько сильна твоя жизнь Богу. Вот это, наверное, к этому все вернется. Насколько сильно ты посвятишь Ему свою жизнь, то я так думаю, настолько сильно вот это, знаете, и твоя известность будет в глазах Бога. В этом мире, может быть, ты останешься неизвестным. В этом мире, может быть, тебя и никто, ты не станешь там какой-то шишкой, какой-то великий. Знаешь что? Я так хочу сказать, что имя Господа не будет напрасен. Представь, все, что ты делаешь для Него, не напрасно. Просто я хочу, чтобы, знаете, подбодрить вас, ребята, чтобы вы утвердить вашу веру. Если у вас были, может быть, какие-то стремления, может быть, у вас были мечты, может, у вас были пророчества, может быть, у вас было то, что Бог говорил вам, чтобы это, может, приобрело силу, чтобы это ты начал к этому стремиться, чтобы ты, может быть, ты даже закопал это, знаешь, думаешь, да, наверное, уже все, я уже, наверное, проиграл. Но я хочу тебе сказать, знаете, что, потому что Слово Бога называет нас, это римлянам, что мы, благодаря Иисусу Христу, знаете, кто мы? Мы больше, чем победители. Благодаря Иисусу Христу, не благодаря моим силам, не благодаря твоим силам, а благодаря Иисусу Христу мы больше, чем победители. Больше, знаете, потому что ты, входя, может быть, в трудный сезон жизни, входя, может быть, в какое-то испытание, больше, чем победители, ты выходишь оттуда еще больше. Ты можешь сказать, вошел в эту тьму, но вышел оттуда и еще, как говорится, обворовал эту тьму. Вот это, если так сказать, больше, чем победители. Ты не просто их победил, ты еще забрал у них, что их не было. Вот это больше, чем победители. Потому что если просто победители, мы просто победили, это больше даже. Поэтому, что я хочу сделать, просто ваше внимание на Иисуса Христа, церковь. И на этом я пытаюсь закончить. Поэтому где мой музыкант? Я хочу, чтобы мы помолились. Я хочу, чтобы мы поблагодарили Иисуса за Его победу. Поблагодарили Его за Его смелость. Поблагодарили Его за все, что Он сделал. Давайте мы поднимемся. Пусть твое внимание сейчас будет на Иисусе Христе. На Иисусе Христе. Аллилуйя, спасибо тебе, Дух Святой. И если, может быть, здесь есть в этом месте кто-то, страдает именно вот этой, о чем я говорил, вот этот синдром, где ты страдаешь вот этой низкой самооценкой. Я хочу хочу просто, чтобы вы все закрыли сейчас глаза. Все закройте свои глаза. Я хочу, чтобы если ты тот, который именно есть вот это, я хочу, чтобы ты просто поднял руку, и я буду молиться за тебя. Если у тебя есть вот это, что ты мучаешься, и ты думаешь, что я на самом деле потому что если бы в действительности люди узнали меня, кто я, они бы, наверное, сказали бы, да ты, наверное, вообще неверующий. Я хочу, чтобы сегодня ты получил свободу от этого. Я хочу, чтобы ты просто сейчас в первую очередь попросил у Бога прощения, что ты так о себе думал. Чтобы ты покаялся за это, чтобы ты сказал, Отец мой, прости меня. Забрал вот эту ветхую натуру. Ты забрал от каждого из нас. Ты забрал всякую отверженность, ты забрал всякую боль, ты забрал страх. Ты забрал все, что мешает нам, как христианам, просто двигаться полноценно. Поэтому мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Спасибо за ту любовь, за ту свободу, которую Ты подарил нам. Ты дал нам Себя. Ты дал нам Себя, Отец, в лице Иисуса Христа. Ты дал нам эту ценность. Ты вложил в наши сердца. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Отец мой. Аллилуйя. Пусть Твой Дух Святой ведет дальше каждую личность, каждого человека. Пусть поднимается это тело, пусть эти кости, сухие кости, обрастают мышцами. Пусть происходит это соединение, которое только можешь сделать Ты, Дух Святой. Только Ты, любовью Своей, миром Своим. Начнут нарастать эти мышцы.